Глава 10. Для того, чтобы обрушить лестницу и полностью завалить шахту, потребовалось еще 5 огненных шаров, но зато теперь я уверен, что прокопаться ко мне Сивый не сможет. От поверхности меня теперь отделяют тонны камней и земли, а строительной техники в этом мире нет. Магия может облегчить задачу, но она не всесильна. У меня остался только один путь — пройти по тоннелю и отыскать выход на поверхность в разрушенной столице Доминиона. Жаль, что не удалось присвоить себе вещи Спрута, но отыскать его труп среди завала оказалось невозможно. Времени у меня предостаточно, еда есть, вода тоже. Я натаскал целую бочку из ротника, а еще есть вино с умопомрачительной выдержкой, а уж про вкус вообще молчу. С огромным трудом сдерживаюсь, чтобы не напиться до беспамятства. Пока пережидал откат между применениями фаербола, решил потратить часть очков возвышения, коих после убийства Спрута скопилось уже аж 12 штук. Я уже упоминал, что система возвышения в Инферно достаточно специфическая. Чем выше ты забираешься по лестнице вверх, тем больше поощрения. В качестве примера можно взять характеристику сила. В интервале с 1 до 10 за каждую единичку атрибута прилетает плюс 50 к урону, но уже начиная с 11 прибавка будет составлять 100. И так совсем. После 10 левела начисляется по 200 частиц первозданного хаоса, после 20-го 400 и так далее. В ближайшее время мне предстоит много сражаться, поэтому в силу вложил сразу 3 очка возвышения и довел этот показатель до 12. Теперь прибавка к урону составляет 700 единиц. Организм персонажа знатно тряхнуло, но по сравнению с болью после обретения кольца исследователя, это была незначительная мелочь, на которую даже внимания обращать не стоит. Немного подумав, решил на этом пока остановиться. Бодрости и энергии хватает, да и маны достаточно для активации фаербола, а как доберусь до алтаря развития, то заплачу за повышение атрибутов частицами хаоса. Конечно, курс грабительский, за каждую единичку характеристик, до 10 включительно, придется заплатить по 1000 ЧПХ, но за убийство высокоуровневого персонажа мне прилетела огромная сумма частиц хаоса по меркам такого нуба, как я, но ничтожная по сравнению с требующимся для побега из Инферно миллиардом. Эх, поскорее бы добраться до алтаря развития. Сейчас не до накоплений, тут выжить бы, а такая сумма поможет значительно усилиться. Ну что, Лис, начнем с небольшой разведки, предложил я Пету. В ответ услышал утвердительный тявк и, улыбнувшись, активировал символ открытия двери. Вновь раздался противный скрежет, но на этот раз нападение нежити не последовало. «Держись позади. Если почуешь магию, дай мне знать», — приказал я Лису, и тот уркнул, мол, само собой хозяин. Дверь я на всякий случай закрыл, причем на этот раз деактивировал сразу все символы. Мало ли какой скелет забредет в мое отсутствие, да и недооценивать Сивого не стоит, так что подстраховаться будет не лишним, а код на открытие знаю только я. Вряд ли возможно бесшумно прокопаться к моему убежищу, да и не факт, что они вообще будут это делать. Но паранойя, она такая паранойя, что лучше перебдеть. Аккуратно миновав обугленные костяки, я достаточно долго спускался по каменным ступеням. Стены и потолок были выложены из одинаковых по размерам блоков, чуть больше земного кирпича, что говорило о рукотворности данного подземного хода. По прикидкам, в совокупности я уже спустился на добрую сотню метров. Тоннель закончился внезапно. За очередным поворотом показался дверной проем, который когда-то преграждала металлическая решетка. Нет, решетка-то была на месте. Только сейчас в ней имелась большая дыра, явно проделанная огненным шаром. Это можно понять по оплавленным прутьям. Сразу за решеткой обнаружился большой зал, и в глаза бросились валяющиеся на полу костяки. Много костяков, не меньше пары десятков. И это я еще не всех вижу. Мощности шарика магического света не хватает, чтобы осветить зал целиком. Нежить мгновенно почувствовала присутствие чужака, а может, все дело как раз в шарике света, и скелеты сагрились на магию, важен сам факт. Костяки начали подниматься и толпой двинулись в мою сторону. «Ну что же, повоюем!» — произнес я вслух. «Лис, не высовывайся!» Позиция для боя у меня была идеальной. Щит полностью перекрывал проделанное фаерболом отверстие, а я мог спокойно спокойно наносить удары копьем через прутья решетки. Тупые костяки могли наносить лишь бесхитростные удары и без особого эффекта клошматили своими железками по щиту, а в ответ получали выверенные и сильные выпады копьем. Провозился с этой группой мобов долго, больше 2 часов, и изрядно вымотался, но зелья бодрости помогли мне выстоять, хоть от горьковатого привкуса напитка уже и начало подташнивать. Главное, удалось избежать серьезных ран, мелкие царапины не в счет. Всего я насчитал 26 победных лога, что принесло в копилку опыта персонажа чуть больше 2000 единиц. Тот факт, что после повышения уровня система уменьшила количество получаемого опыта за убийство скелетов, был ожидаем, но все равно неприятен. Демон, забери, это сколько же надо было провести времени в Инферно, чтобы прокачаться до 96-го левела? Пускай тело тифлинга практически вечно, но земное это стареет. С этим вопросом все обстоит очень странно, и никто из ученых так и не смог найти столь необычному феномену разумное объяснение. Время в разных мирах течет с разной скоростью для всех, кроме людей. Как только человек заходит в портал между мирами, его земное тело исчезает из обычной реальности, а временные потоки синхронизируются. Это означает, что если человек проведет в Инферно год, то и на Земле пройдет столько же времени, а его тело постареет на тот же год. Как это возможно чисто физически, понять так и не получилось. Но факт остается фактом. 2 жизни прожить не получится. Проведешь лучшие годы в мире демонов, постареешь на Земле. Причем в этом случае молодость не вернуть даже при помощи магии. На Земле уже давно нет неизлечимых болезней. Целители с легкостью справляются с любой проблемой, а имперская медицинская страховка включает в себя не только полный контроль за здоровьем, но еще и плановые процедуры регенерации, что позволяет людям спокойно жить лет до 150, но исследователи Инферно — это особый случай. Некоторые ученые считают, что деструктивное воздействие оказывает высокая концентрация первозданного хаоса в мире демонов, которая каким-то образом воздействует на земное тело, но доказать эту теорию пока так и не удалось. Остается сухой факт. Каждый год, проведенный в Инферно, сокращает земную жизнь на 2. Клетки организма просто отказываются регенерировать, и справиться с этой проблемой не удается. Можно уйти в Инферно навсегда, и таких людей достаточно много, но такой путь доступен не всем. Многие старики желали вновь обрести молодость, обмануть смерть и стремились переселиться в Инферно, но проблема заключается в том, что если у такого человека нет прокачанного до 50+ уровней персонажа, то мир демонов быстро сводил людей с ума. Вот и получалось, что для обретения потенциального бессмертия в Инферно надо для начала провести там много времени по молодости, при этом уменьшая свою земную жизнь, прокачаться до 50+ уровня, при этом умудрившись не умереть или, того хуже, не угодить в лапы демонов и не оказаться на энергетической ферме, а потом еще и вовремя уйти с земли. Никто же ведь не знает точно, когда умрет. На такое готовы пойти немногие. Вот и получается, что процент переселенцев в Инферно довольно низкий, а смертность среди исследователей, наоборот, зашкаливает. Отсидеться в небесной твердыне не получится. Нахлебников там не любят и терпеть не станут. А пенсии в Инферно нет. Тут ты всегда молодой и полный сил. Крутись и зарабатывай себе на хлеб с маслом. На вид сивому подполтинник. Скорее всего, этот приближенный к лидеру демонопоклонников ходит в Инферно с юности, то есть уже лет 20 минимум. Очень опасный противник. Было слишком опрометчиво пытаться его убить с моими текущими возможностями. А теперь он еще и в ярости после гибели подельника или, скорее всего, даже друга. Теперь он будет зубами копать землю, но постарается до меня добраться. Надо искать укромный уголок в тоннеле и перетаскивать туда все свое имущество, а потом блокировать к чертям проход, иначе имею все шансы в один далеко не прекрасный день нарваться на засаду по возвращении. Именно такие мысли блуждали у меня в голове, когда я обследовал помещение после уничтожения скелетов. Обнаружилось сразу 4 прохода, и я понятия не имел, куда мне идти. Не знаю, что меня дернуло, но я открыл инвентарь и вытащил оттуда карту, обнаруженную в руинах башни. Понятия не имею, что я там хотел увидеть, но в этот самый момент замигал и потух шарик света. Артефакт израсходовал доступную энергию и отключился, а я остался в кромешной темноте. Зарядить полезный девайс — дело нескольких минут. Всего-то и надо, что сжать артефакт в руке и пожелать передать ему часть доступной маны. планы. Как только и проделал рутинную махинацию, кусок пергамента, который я по-прежнему держал в руке, вспыхнул синим пламенем, а затем во все стороны ударила энергетическая волна, которая прошла сквозь стены и бесследно исчезла. «Это что сейчас было?» — вырвалось у меня, но ответа не последовало. Активировав магический свет и осторожно развернув пергамент, я в изумлении нервно присвистнул. Вместо карты Ашри и небольшого клочка территории, прилегающей к этому разрушенному демоническому городу, карта отображала разветвленную сеть подземных катакомб, на которой пунктирной линией был обозначен маршрут к бывшей столице Доминиона. Слышать о таких адаптивных, в зависимости от нахождения в определенной локации картах мне приходилось. Штука очень редкая и чрезвычайно полезная. Мой промах, что я не стал тратить энергию на идентификацию клочка пергамента с изображением древнего города. Надо перестраивать свое мышление, иначе можно закончить свой путь в лапах демонов. Надо ликвидировать свою промашку. Карта Инферно. Адаптивный артефакт древних. Класс предмета — божественный. Артефакт анализирует локацию и отрисовывает подробнейшую карту местности. Во время работы потребляет ману. Модификации — 5 из 5. Первое. Масштабирование. Возможность приблизить любой участок местности. Второе. Ресурсы. Отображает на карте доступные к сбору ресурсы, согласно изученным навыкам. Третье. Простые ловушки. Отображает на карте простые ловушки, а в режиме приближения выводит информацию по способу их преодоления. Четвертое. Магические ловушки. Отображает на карте магические ловушки, а в режиме приближения выводит информацию по способу их преодоления. Пятое. Тайники. Отображает на карте тайники и способ их взлома. Количество зарядов — 0 из 1. Перезарядка сканирующего импульса — 30 дней. «Потрясающая находка! А ведь я чуть было не выбросил ее, идиот! Даже думать не хочется, сколько может стоить предмет божественного класса. Таких за всю историю освоения Инферно было обнаружено всего с десяток, но для меня эта карта вообще бесценна. После перезарядки свойств можно будет просканировать болото и узнать, где находится база демонопоклонников. Почему артефакт не сработал, когда я его только нашел? Тут все просто. В тот момент у персонажа не была открыта это мудрость, а без маны карта попросту не работает. Магическую энергию, к слову, божественный предмет поглощал с огромной скоростью. Моих 160 единиц едва хватает на минуту работы карты. Глотнув синей жидкости, я начал изучать ближайшее к башне пространство в поисках подходящего мне помещения. Уж не знаю, для чего было надо выстраивать столь огромный лабиринт подземных ходов, но без этой карты я бы мог бродить тут годами. Сотни тоннелей, немного по петляв, возвращались к первоначальной точке, заканчивались тупиками или вообще заводили в западню. Я нервно сглотнул, когда своими глазами увидел количество разнообразных ловушек, что уже несколько сотен лет ждут появления беспечных искателей приключений. Как и говорилось в системной справке, стоило приблизить масштаб, как появлялось детальное описание местности с указанием типа ловушки, местах нахождения скрытых механизмов активации, способах ее отключения и возможности обхода. Охренеть, как круто! В непосредственной близости от входа в башню обнаружилась просторная комната, которая вполне подходила под нужные мне критерии. На карте комната была выделена фиолетовым маркером. Это означало, что она является тайником. Приблизив нужный участок, я улыбнулся, так как сбоку появилась последовательность из 10 символов. А вот и пароль. Внутренний хомяк высунул нос из своей норки и начал принюхиваться. Правильно, грызун, пахнет очередными редкими плюшками. Сразу после начала движения на карте появился мой маркер. Очень удобно, никогда не заблудишься. Осторожно прокравшись по нужному тоннелю, не встретил врагов. Всего-то и надо было пройти 20 метров. Остановившись у ничем не примечательного участка стены, потратил 5 минут, чтобы под слоем наросшего мха отыскать выгравированные на камне символы. Если не знать, что они там есть, то обнаружить вход в секретную комнату решительно невозможно. Мха на стенах полно, не очищать же все подземелье. Сразу активировать механизм открытия двери не стал. Неизвестно, кто может оказаться внутри, а на шум боя могут подтянуться другие враги. Для начала надо пройти этот ход до развилки и в случае необходимости зачистить от нежити. Опасения оказались напрасными. Преодолев 100 метров, я так и не встретил противников, вернулся к стене с руническими символами и, приготовившись к бою, начал вводить нужную последовательность. «Урк!» — заволновался лис, как только участок стены начал опускаться, и я благоразумно укрылся за поворотом. Как только проход полностью открылся, я приказал шарику света проникнуть внутрь и осторожно выглянул из-за угла. «Щелк!» — стрела пролетела в считанных сантиметрах от моего лица и, врезавшись в противоположную стену, со звоном отскочила в сторону. «Лучник, зараза!» — прошипел я, вновь укрывшись за участком стены. «Лис, не высовывайся!» Мне так и не удалось понять, сколько врагов в комнате. Это надо исправить. Высунув из-за угла половину щита, дождался, когда от металла отрикошетит стрела лучника, и собирался уже выглянуть, как меня отвлек жалобный скулеж Пета. В этот самый момент в комнате полыхнуло пламя, и щит пробила огненная стрела, а мое лицо опалило жаром. Магический снаряд ударил в противоположную стену и проплавил камень на добрых сантиметров 10, а я сглотнул, ведь если бы не предупреждение лиса, огненная стрела, выпущенная личем, пробила бы мне голову. Рука мгновенно нащупала кармашек, в котором я поместил свиток магического щита первого ранга. Минус 100 единиц маны, но теперь защита сможет поглотить до 40 тысяч входящего урона магии, либо отразить чуть более мощное заклинание. Тот же огненный шар, к примеру. К сожалению, в закромах демона не было свитка с комплексной защитой, а использование физического щита отменит действие магической защиты, так что отстрел придется укрываться за своим дырявым щитом. Как ни странно, но проделанное огненной стрелой отверстие мне помогло. Через него очень удобно наблюдать за обстановкой в комнате, да и идентификацию использовать можно. Итак, мы имеем дело со скелетом-лучником 35 уровня и личом 40-го. Выходить ко мне противники явно не намерены и продолжают поливать проход стрелами и магией. Понятия не имею, какой арсенал заклинаний есть в распоряжении лича, но пока он пускает в ход исключительно огненные стрелы. Интервал приличный, целая минута. Можно многое успеть за это время. В лучших традициях виртуальных игр у магов оказалось довольно мало очков жизни, так что если постараться, можно прикончить гада достаточно быстро. Лучник тоже не обладал высокими показателями живучести. Эх, мне бы навык рывок изучить, чтобы быстро сближаться с врагами. Но чего нет, того нет. Использовать огненный шар тоже не хочется. В помещении полно деревянной мебели, которая непременно загорится после моей атаки, а мне тут еще жить хрен знает сколько. Воздушный кулак? Пожалуй, да, это простенькое заклинание будет как нельзя кстати. Мана уже восстановилась, зелье я глотнул сразу, так что, обернув вокруг древка свиток с нужным заклинанием, сжал покрепче копье вместе с пергаментом и, дождавшись, когда лич использует очередную огненную стрелу, рванул вперед. Для активации свитка будет достаточно телесного контакта и мысленной команды. Лучник выстрелил, но скорости реакции хватило, чтобы подставить щит. Теперь моя очередь. Воздушный кулак ударил в лича и впечатал легкий костяк, облаченный в полуистлевшую мантию, в каменную стену. Лучник вновь начал натягивать тетиву, но тут я активировал бросок копья. Оружие преодолело разделяющие нас 10 метров и врезалось в череп скелету, отчего тот брызнул в стороны сотни осколков, а тело нежити повалилось на пол. Не сбавляя скорости, я мчался вперед и со всего размаху впечатал щит в поднимающую лича, расплющив костяк о стену. Послышался хруст ломаемых костей, но полоска жизни оставалась заполненной больше, чем наполовину. Достав из инвентаря тяжелый молот, я начал по очереди наносить кости-дробительные удары обоим противникам, не давая подняться на пол. Молот показал себя просто превосходно. Пусть урона я наносил меньше, чем копьем, но сейчас главное не дать врагам подняться, и при помощи молота добиться этого было довольно просто. Когда я уже поверил, что справился без ущерба для собственного здоровья, груда поломанных костей, в которую превратился лич, начала интенсивно светиться, а потом последовал магический удар. Не знаю, чем он меня приложил, но персонажа подбросило вверх, впечатало в потолок, а потом сила тяжести вернула тело на грешную землю и приложила об пол. Дыхание сбило, перед глазами все плыло, оружие выпало из рук, но предусмотрительно активированный магический щит — уберег от фатальных повреждений, значит, еще побарахтаемся. Лучник сдох. Лок об этом промелькнул незадолго до атаки лича, так что теперь мы остались с рогатой нечистью один на один. Нормального оружия нет. Не стал складывать в инвентарь другие образцы. Маны мало, на активацию свитка не хватит. Кое-как поднявшись, я увидел восстанавливающийся прямо на глазах костяк лича. Выглядело это довольно жутко. Костяной порошок, который образовался на полу после ударов молота, в нарушение всех законов физики поднялся в воздух и формировал череп лича, в глазницах которого уже горело адское пламя. Выхватив из ножен кинжал, я поковылял к врагу, но ноги слушались плохо, а перед глазами все плыло. По идее, очков ХП у твари должно остаться немного, главное подойти поближе. Лич вскинул костяной посох, в его навершии уже начало разгораться пламя, но тут иконка удара хвостом налилась красками, я приблизился на нужное расстояние и тут же активировал врожденный скилл. Острый наконечник вошел личу точно в лоб, пробив насквозь только что восстановленный череп, и алое свечение в глазницах тут же потухло, а перед глазами появился победный лог. Демон лич 40-го уровня убит. Получено 13 тысяч очков опыта. Получен боевой артефакт. Ты получил новый уровень. Текущий уровень 14. Опыт 8249 из 12 тысяч. Очки развития плюс 1. Частицы первозданного хаоса плюс 200. Охотиться на магов определенно выгоднее. Промелькнула в голове странная мысль. Опаснее? Несомненно, чуть не прикончил меня гаденыш. Но за лучника дали 250 опыта, а за лича аж 13 тысяч, плюс очередной артефакт перепал. «Лис, а ну-ка тащи лут. Я пока полежу, что-то тяжко мне дался этот бой. Походу, пару ребер сломано», — попросил Пета я и, кое-как доковыляв до пыльной кровати, с кряхтеньем опустил на нее свое тело. Откупорив склянку с зельем жизни, я сделал несколько больших глотков и устало прикрыл глаза. Сразу стало немного легче и потянуло в сон, но я не позволил организму отключиться. Мало ли кто заглянет ко мне в гости, пока я буду валяться в беспамятстве. Надо осмотреться, заблокировать дверь, а уж потом можно и отлежаться. Лис запрыгнул на кровать, и я приоткрыл один глаз. В зубах у Пета обнаружилось серебристое кольцо с хаотически расположенными черными кристаллами, вплавленными прямо в металл. Зеркало. Артефакт. Класс редкий. Емкость 1 из 1. Воздушный кулак. Запоминает последнее примененное против владельца заклинание. Перезарядка 5 часов. Стоимость использования 200 маны. «А вот это охренеть, как круто! Надо будет повысить персонажу мудрость. Пусть сейчас в артефакт закачан простенький воздушный кулак, но стоит еще раз подставиться под сканирующее заклинание Кали, и в моем распоряжении окажется очень крутой скилл. Интересно, а можно как-нибудь контролировать отзеркаливание заклинаний? Надо бы попытаться модифицировать артефакт у алтаря развития. Свойство фиксировать конкретное заклинание на длительный срок превратит артефакт из просто отличного в идеальный. Но обо всем этом буду думать позже. Сейчас надо осмотреть комнату, закрыть дверь и хорошенько отдохнуть. Я чувствую, что зелье жизни уже начало сращивать трещины в ребрах, и лучший помощник этому процессу — крепкий сон.